В Новом Завете мы находим указание на то, что Христос может быть олицетворением закона кармы, которое подводит итоги к концу расового цикла. Примечание. Тайная доктрина учит: полное воплощение единой сущности высшего мира, которые вошли в историю человечества в последние 6000 лет под именами Кришна, Будда и Христос, помимо исторического и личностного аспекта, также являются символами, олицетворениями множества аспектов космогонических, эволюционных, планетарных, философских, числовых, геометрических, иероглифических, химических, алхимических, аллегорических, астрономических, астрологических, физиологических, метафорических, географических, мистических, нравственных, метафизических, мифологических и так далее. Таков язык великих мистерий, язык символизма, который никогда не может быть вычерпан физическим умом и уходит за его пределы. Конец примечания. Иоанн Креститель говорит людям, что в отличие от него Иоанна, который крестит их водой, Христос будет крестить огнем. «Будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Лука, глава 3, стихи 16-17. Разве кому-то придет в голову, что эту огненно-космопланетарную работу по очистке планеты очистит гумно и по сожжению чудовищного количества эволюционных отбросов, омертвелых сердец, соломы, будет делать человек, пусть даже Бога-человек, по имени Иисус Христос? Каждому ясно, это метафора, аллегория. И Христос здесь предстает вовсе не как историческая личность, даже не как человек. Он предстает как олицетворение космических законов. Но вот Христос говорит, что это страшное время настанет еще при жизни рода сего. «Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего». Лука, глава 11, стихи 50-51. Быть может, и здесь 33-летний Христос означает олицетворение. Но олицетворение чего? Выделенные слова не понять без ключей, находящихся в тайной доктрине Елены Блаватской. На слова «род сей» не следует смотреть как на поколение, современное Христу, и тем более было бы ошибкой относить эти слова только к еврейскому народу, прежде всего потому, что нити кармы народов чрезвычайно сложны. Все люди, воплощаясь в разных народах, теснейшим образом связаны и образуют чрезвычайно сложную, но единую причинно-следственную цепь. Если мы отвергнем законы кармы и перевоплощения и предпочтем прямое понимание, настаивая на том, что слова «род сей» относятся только к еврейскому народу и тем более к поколению современному Иисусу и близким к нему потомкам, тогда нам ничего не останется, как отложить Новый Завет в сторону, как книгу ложных пророчеств. Ведь давно истлел прах рода сего, если иметь в виду современников Иисуса, их детей, внуков и правнуков. Умерли и ученики Иисуса, и другие люди, которые так и не дождались обещанного Царства Божия. И бездуховные, бездушные, бессердечные, как обещано было тоже, не сгорели, как солома. Выражение «род сей» следует принимать в свете сокровенных законов человеческой эволюции, в свете антропогенезиса тайной доктрины. Уже знаем, что бесконечная эволюционная спираль развития состоит из витков или циклов, имеющих начало и конец. Каждый цикл при завершении сменяется более высоким. Циклы развития очень большой продолжительности именуются человеческими коренными расами. Внутри рас находятся циклы поменьше, именуемые подрасами. Завершение коренной расы, как и любой ее подрасы, не происходит в одночасье. Расы и подрасы заходят одна на другую и сожительствуют тысячелетиями, пока новая раса или подраса не окажется в большинстве. Когда наступает смена расы или подрасы, конец старой и начало новой соединяются. Мудрецы Древней Индии это наглядно изображали в виде змея, закусывающего свой хвост. Получался замкнутый круг, круг завершения. Смена рас и подрас, как было недавно сказано, всегда сопровождается планетарными катаклизмами. Время сейчас совершенно особенное, небывалое в истории этой расы. В первой части этой книги мы уже приводили эти слова учителя, взятые из граней Агни-йоги. Смотри страницу 329. Христос же, говоря о ситуации, которая сложится в конце рода сего, сказал, как было во дни Ноя. В начале и в конце каждой коренной расы и каждой ее подрасы появляется один и тот же великий дух, который отдает часть себя, часть своего духовного естества, духовной энергии, человечеству, чтобы оно могло развиваться на более высоком витке. Таким образом, эта высшая сущность становится духовным родителем, отцом расы, ее спасителем, охранителем, очистителем, единым учителем. Для нашей расы таким духом является Христос. В Откровении святого Иоанна он образно говорит о себе как о первой букве греческого алфавита «Альфа» и последней «Омега». Пишущие эти строки и ее современники оказались в том времени, когда происходит смена рода сего, смена подрас. Во многих тысячелетиях отбирались из рода сего наилучшие зерна и складывались в житницу, а потому к концу смены, как всегда, пшеничных зерен оказывается меньше, чем плевел и соломы. Род сей завершает свою историю темной эпохой, а в такое тяжелое время в человечестве очень много неверных и развращенных душ. Какой же по счету род сей, нынешний подрасовый цикл, который в эволюционном аспекте мог бы олицетворять 33-летний Христос и который, по его словам, еще даже не завершившись, станет свидетелем кончины века, как сказано у Матфея? Произведем несложные арифметические подсчеты в свете знаний, полученных из тайной доктрины. Там говорится, что человечество за время своего развития на Земле должно пройти через 7 коренных рас, а в каждой из них по 7 подрас. Сказано, что человечество уже прошло через 4 коренные расы. Мы находимся в 5-й коренной, в ее 5-й подрасе. Род сей – это человечество 5-й подрасы. 6-я подраса, примерно с конца 18 века, зарождается во многих местах планеты. Но сколько же всего подрас уже пройдено человечеством? 4 коренных расы умножаем на 7 подрас каждой и прибавляем уже пройденные 5. 5 подрас 5-й коренной. 4 умножить на 7 плюс 5, как видим, получилось число 33. Так что можно сказать, что в эволюционно-расовом аспекте число 33, связанное с Христом Евангелии, указывает на число пройденных человечеством подрас. И 33-летний Христос олицетворяет окончание 33-го цикла. Из шестой книги узнаем, что нынешний цикл, который оказался по счету 33-м, называясь мессианским, является особым, тяжелейшим и решающим для человечества. Духовные братья Христа, великие учителя Шамбалы, говорят, что на Земле еще не было столь тяжелой смены рас. Разумеется, при размышлении над каждым заветом и изречением Иисуса Христа, при размышлении над каждым эпизодом и каждой деталью, имеющей конкретный исторический аспект, но одновременно несущей в себе и множество других значений, мы наберем вопросов намного больше, чем сможем за всю свою жизнь добыть ответов. И не будем тешить себя надеждой, что отыщем все ответы прежде, чем станем великими посвященными, способными провисеть распятыми на жертвенной скале и мужественно выдержать невероятные страдания, которые причиняет нам орел, выклевывающий нашу печень. Сегодня он ее склевал, но у печени такое свойство, что на завтра она снова восстанавливается. Орел это знает, потому снова прилетает. И так повторяется каждый день на протяжении 30 лет. Но каким бы наш вопрос сегодня ни был, и каким бы сегодня на него ни пришел ответ, в любом мы можем найти и знание, и силу для созидания. Беда, когда вопросов нет, тогда разум превращается в горсточку соли, которая потеряла свою соленость. Текст в рамке. Иисус Евангелий родился в 12 году до нашей эры, предположительно 21 марта, но не исключено, что 24 марта. В 12 лет в месяце Нисан, март-апрель, Иисус стал посвященным. День мистического второго рождения Иисуса и есть первый день начала исчисления христианской эры. В 30-м году нашей эры произошло нисхождение Христа в тело Иисуса, преображение, предположительно 7 апреля. 3 апреля 33-го года Иисус Христос был распят. Ему, взошедшему на Голгофу, было 46 лет, или около 46. 33 года – это число лет, прожитых Иисусом в нашу эру. Это возраст Иисуса посвященного и одновременно число, указывающее на род сей, уже прошедший по дороге земной человеческой эволюции, 33 подрасы. Таковы авторские версии относительно чисел, имеющих отношение к Иисусу Христу, каким он предстает в Евангелиях Нового Завета. Конец текста в рамке. Текст в рамке. Елена Рерих. Письмо. От 15 октября 1953 года. Помните, что высокие духи, принимая земной облик, ничем не отличались внешне от земных обитателей, и сами они не сознавали своего величия в мирах высших. Приписываемое им знание своего настоящего величия, пока они на земле, в действительности никогда не существовало. Они не смогли бы вынести тягости своего земного существования. Все происходит целесообразно и в полной соизмеримости. Знаки Христа. В дополнение к прозе, философско-поэтический эскиз к одноименной картине Николая Константиновича Рериха. Все боги, что ходили по земле, были людьми. Но если человек лишь ходит по земле, он никогда не станет богом. Своей ногой, разбитой в кровь, он в горы должен проложить тропу, своей рукой, встав до зари, сад посадить на пустыре. Все боги, что спускались к нам с небес, творить могли любые чудеса, но человек, потребовавший чуда, захлопнет пред собою в небо дверь. Своей рукой на собственные плечи он должен сам взвалить свой крест, своей ногой к распятию, шаг за шагом, пройти весь путь, чтоб вознестись. Все боги, становясь людьми, учились снова добывать в своих сердцах огонь. Но сколько ж будет человек светиться только отраженным светом? Своей рукой из огненных камней. Свой должен он построить храм. Своей ногой бесстрашно и легко вступить в него через порог огня. Конец второй книги.